то же время сознание Тя озарилось синей вспышкой. В его разум начало что-то вливаться. Неизвестные учения, пейзажи, которые он никогда раньше не видел, письмена, которые он не мог понять, и так далее. Ему казалось, что он съел десятки магических книг одновременно. Даже блестящая голова Тя не могла справиться с таким количеством информации. Принудительно влитые знания расширили возможности его мозга и пробудили область, которую он раньше не ощущал. Данное явление можно было назвать чем-то вроде пробуждения. Кроме того, это были не единственные изменения, вызванные Мирдалем. Ошибка. Ошибка. Принято. Запрос санкционированный. Четвертая печать Глоттани была снята. Одна из функций Глоттани была разблокирована приемлемым способом. Пользователь должен немедленно ознакомиться с информацией, описывающей новую функцию. Гримуар Глоттани. Ранг. С. 4А печать Глоттани была снята при помощи нормального способа. С этого момента пользователь может заимствовать силу автора, знание которого поглотило Глоттани. Тем не менее, после того, как данные об авторе будут перезаписаны, он не сможет быть загружен в тело пользователя во второй раз. Предыдущие владельцы называли ее перезаписью. Как текущий владелец гримуара, вы можете переименовать ее. Как только функция перезаписи будет доведена до своего предела, активируется трансмиссия, позволяющая полностью перенять силу автора. Ранее, сражаясь с Супербией, Глоттани была вынуждена открыть четвертую печать принудительным путем. На этот раз способ снятия печати был признан приемлемым. Все, что оставалось Тя, так это чувствовать страх от явления, которое он не мог понять. Единственное, что он чувствовал, это полученную им мудрость. Это весьма странное ощущение. Головокружение исчезло, а знания Мирдаля остались в нем. Это было похоже на то, как если бы он испил из сосуда, в котором хранился чистый концентрат знаний. Теперь Тя мог в полной мере осознать, почему высшие эльфы называли Мирдаля Херсейма мудрецом. Все знания, оставленные им в фонтане мудрости, Тя смог бы осознать лишь после преодоления еще двух стен. Теодор интуитивно осознал это и поднял голову. Он чувствовал, что это было благословение, но ему было трудно раскрыть Мирдалю свои чувства. И Мирдаль хорошо знал об этом, а потому не пытался купить его доверие и просто беседовал с ним. У него не осталось времени, чтобы вновь использовать фонтан мудрости, и ему все еще хотелось кое-что сказать Теодору. Есть определенная причинно-следственная связь, по которой удалось один раз открыть печать. Благодаря этому у меня есть немного времени, чтобы поговорить. Кхе-кхе, не смотри на меня так, у меня нет и 5 минут. Пожалуйста, выслушай совет старика. Пока Тя смотрел на Мирдаля с невыразительным лицом, тот несколько раз кашлянул, после чего снова заговорил. По правде говоря, сейчас ты в опасном состоянии. От этих слов брови Теодора дрогнули. Это была серьезная тема. Это был не какой-то диагноз выжившего из ума старика, а замечание великого мага Мирдаля Херсейма. Подобно тому, как Вероника когда-то заметила неустойчивые круги Тя, глаза великого волшебника заметили трещины, которые Тя даже не ощущал. Это произошло из-за поедания Левитайна во время того инцидента. Полученная сила родом из гримуара, а также из неизвестного измерения. Кроме того, сила артефактов и сокровищ. Все это слишком сложно для человека, которому всего 20 лет, поглаживая бороду, произнес Мирдаль. В чем конкретно проблема? Я задам тебе простой вопрос. Если ты нальешь в чашу больше содержимого, чем она может выдержать, что с ней произойдет? Она сломается, ответил Тя, ощущая жуткое предчувствие. Мирдаль кивнул, словно предположение Тя было правильным, и продолжил рассказ. К счастью, вода из этого фонтана увеличила период стабильности. Вероятно, в течение ближайших 2 лет никаких проблем не будет. Но через 3 года твое тело начнет разрушаться, и через 5 лет ты умрешь. Что? Извини, но у меня нет времени. Мирдаль не мог долго находиться вместе с Тя, и его фигура постепенно таяла. Пальцы, указывающие на Тя, стали более водянистыми, а общая форма размылась. Однако голос Мирдаля оставался ясным, словно попадал прямиком в сознание Теодора. Старик чувствовал, что обязан довести историю до конца. Увеличь емкость своей чаши. Забудь о повседневной рутине мага и живи как зверь. Исследуй широкий мир и увеличивай размер своего сосуда, сталкиваясь с новыми людьми. Это слишком абстрактно. Нет, ты уже знаешь метод. Несмотря на прозрачное лицо, голубые глаза Мирдаля все еще оставались яркими, словно проникая внутрь тебя. Так же, как ты боролся все эти годы, Сделай так и на этот раз. Не стесняйся идти по жесткому и трудному пути. Стань магом, который идет своей собственной тернистой дорогой. Теодор не знал целей Мирдаля и, несмотря на разговор, который они только что провели, он все еще мало что понимал. Тем не менее, после всего этого он мог сказать одно. В первую очередь Мирдаль, маг, а затем уже мудрец, и потому он хотел обучить своего младшего. Теа понял, что обязан выгравировать этот совет в своем сознании. После этого Мирдаль исчез, и фонтан снова успокоился. Все это напоминало собой какой-то сон летней ночью. Взгляд Теодора Миллера задержался на том месте, где только что стоял старик, а затем Теа тихо побрел назад. «Ну что, поехали». Возможность использовать фонтан мудрости предоставлялась лишь один раз, так что оставаться здесь дольше было бы пустой тратой времени. С еще большим количеством вопросов молодой маг покинул святое место эльфов. Для Эллиной Теодор появился ровно через 30 минут. Когда он вышел из пространственной двери хижины, у него было усталое лицо. Тихо ждавшая Эллиной быстро подошла к нему. Лицо Теа выглядело немного иначе, чем обычно, и она почувствовала, как ее щеки тут же разгорячились. К счастью, Теа этого не заметил. «С возвращением, Теодор!» «Ах, Эллиноя, ну как все прошло, как тебе святая земля эльфов?» С предвкушением улыбнулась Эллиноя. «Теперь у меня куда больше поводов для размышления», честно ответил Теодор. Он встретил неожиданного человека в неожиданном месте, четвертая печать Глоттани была вновь снята, а еще ему сказали предельный срок его жизни. Теа не знал, что чувствовать, поскольку одновременно произошло слишком много вещей. Чувствовала Эллиноя, насколько у него тяжело на сердце, или же нет, но выражение ее лица стало серьезным. Затем она произнесла слова, которые приготовила за время ожидания. «На этом моя роль заканчивается. Я должна была направить Теодора к фонтану мудрости, а затем сопроводить обратно в банкетный зал. А, значит, с этого момента будет моя личная просьба. Ты выслушаешь ее?» Теа кивнул. Затем Эллиноя обернулась и протянула ему руку. Мягкий лунный свет сочился между листьями мирового древа, отчего казалось, что ее пальцы сияют серебряным светом. Перед глазами Теа была красота и атмосфера, словно взятые из какой-то сказки. «Ты можешь пройтись со мной немного?» Эллиноя закрыла глаза, пытаясь сохранить хладнокровие, однако ее пальцы дрожали от страха перед отказом. А затем ее коснулась теплая и грубоватая рука, отчего зрачки девушки немного расширились. «Я тоже хочу немного прогуляться». На лице Эллиной появилась яркая улыбка, когда она поняла, что Теа согласился. Сам же Теа посмотрел на красивую улыбку, а затем перевел взгляд на их руки. Возможно, за прошедшие полгода его собственная рука увеличилась, однако ему показалось, что рука Эллиной за прошедшее время стала меньше. «Ну, возможно, я просто ошибаюсь. К сожалению, пока что он этого еще не осознал». Глава 117. Таинственность. Часть 3. Вот и все. «Я сделал все возможное, но с того момента, как они ступили на Красное Плато, я потерял возможность отслеживать их дальнейшие передвижения. Вероятно, так произошло из-за знаменитой пространственной магии мастера Белой Башни», сообщил рыцарь, одетый во все черное. Его черные доспехи способствовали мобильности, а черный меч мог слиться с тьмой. По сравнению с обычным рыцарским облачением, это был невидимый вариант. Мало кто знал о существовании в Андросе рыцарей с черной экипировкой. Тем не менее, если бы кто-то встал рядом с одним из них, то в ужасе бы отшатнулся. Рыцари теней были призраками, на которых возлагалась вся грязная работа империи, начиная от сбора информации до убийств. Это была секретная организация, которую без императорского указа не могли мобилизовать даже семь мечей империи. Это были люди, которых официально в империи не существовало, также известные тем, что всегда носили с собой яд или свитки самоуничтожения. Но кто же, в таком случае, смотрел на этого рыцаря сверху вниз? Это и вправду прекрасный провал. «Я вынужден восхититься мастерством наших врагов», — раздался чей-то низкий голос. В этом бесстрастном голосе содержалось странное чувство давления, из-за чего стоявшие перед ним рыцари не могли без спросу даже рта открыть. Однако это запугивание было неумышленным. Он просто говорил, а на людей начинало что-то давить. Такой человек попросту не мог быть обычным. Подобное присутствие могло исходить лишь от человека, чье достоинство с самого рождения было на пике, и чей род был признан на протяжении десятилетий. Другими словами, он был тем, у кого был темперамент правителя. «Пожалуйста, убейте меня». В конце концов, рыцарь теней не смог выдержать давления и упал на колени, каясь в своем грехе. Он не мог попросить прощения или надеяться на милость. Будучи тенью империи, он знал, что провал в задании означает лишь одно – смерть. Рыцарь теней знал это лучше, чем кто-либо, а потому он был удивлен тому, что услышал дальше. «Нет, это не твоя вина. Ты четко следовал всем моим инструкциям. А раз так, то неудача в этом задании находится в сфере моей ответственности, поэтому больше не упоминай об этом. Но, хватит. Пока я не позову, займись подготовкой личной биографии этого человека по имени Теодор Миллер». Никто не осмелился бы перечить этому властному голосу, а потому рыцарь теней вздрогнул и осторожно скользнул назад. Словно настоящая тень, он вышел из комнаты, не издав ни единого звука. Затем мужчина перевел взгляд на второго рыцаря, который все еще оставался в комнате, и произнес редким для него веселым тоном: «Просто чудеса. Я думал, ты зарубишь его на месте». «Я тоже так думал», не стал отрицать рыцарь в черной маске, после чего спокойно добавил, опустив голову: «Однако тень выполнила свой долг до конца. Если бы он сделал хоть один шаг вперед, мой меч принес бы ему долгожданную смерть». «Интересная позиция», — ухмыльнулся мужчина. Хоть он и мог насмехаться над излишней уверенностью этого рыцаря, он хорошо знал, насколько тот искусен во владении мечом. Когда-то он был главой рыцарей теней, и теперь стал мастером меча, которому было обещано положение 6-го меча. Несмотря на потерю руки, он все равно оставался нелегким противником. Его способность исчезновения делала его непобедимым для того, кто был ниже статусом. Тем не менее, мастер Белой Башни сумел подавить этого сверхрыцаря до того, как тот удостоился чести стать одним из мечей. Кстати, то, что мастер Белой Башни настолько силен, действительно шокирует. Неужели он просто пребывал в тени из-за мастера Синей Башни и мастера Красной Башни? Задался вопросом мужчина. Думаю, так и есть. Что ж, значит, это их очередной козырь. Несмотря на то, что два государства уже в течение сотен лет соперничали друг с другом, Андрасу было трудно понять всю силу Милтара. Это было магическое королевство, в котором в любой момент могло появиться все, что угодно. Он помнил, как в конце битвы, когда они были уже уверены в своем успехе, внезапно появился маг 8-го круга и в корне изменил текущий баланс сил. Боевая мощь мастера Белой Башни, которая с легкостью подавляла мечи среднего ранга, также принадлежала к таким переменным. Я слышал, что мастер Белой Башни непосредственно столкнулся с предыдущими 3-м и 6-м мечами. Итак, даже не знаю, сколько еще его способностей от нас скрыто. В следующий раз, ХМ, человек в маске впервые за все время поднял голову. Сквозь разрезы для глаз сияло красное пламя, а из его тела поднялся мощный импульс. Он не утратил свой боевой дух всего лишь после одного поражения. Ему с трудом удалось подавить растущую внутри ярость, однако его голос, прозвучавший из-под маски, все равно бурлил, будто магма. «В следующий раз я приложу все усилия, чтобы убить его, даже с одной рукой, да». Слова мужчины коснулись самого больного вопроса, но мечник даже не шелохнулся. Потеря правой руки для него была смертельной. Однако, если он подкорректирует свой стиль, то сможет восстановить первоначальную силу. Это должно было занять много времени, но оно того стоило во имя его хозяина, который спас его от ада. Его преданность была одной из причин, почему мужчина, стоявший напротив, доверял ему. «Эх, я не могу даже пошутить», — улыбнувшись, произнес мужчина. Он не знал, что ребенок-иммигрант, которому он помогал в детстве, со временем станет его правой рукой. Стоя перед мечником, мужчина достал из-за спины сундук, а затем бросил его человеку в маске. «Мой господин, открой его». Подобный предмет непросто было получить, даже с его статусом. Тем не менее, не было другого человека, более достойного и надежного, которому можно было передать его. «Это награда за твою лояльность. Я возьму на себя ответственность за провал в задании. А еще я понимаю, насколько велика для тебя потеря одной руки. Мой господин, я не буду повторять. Открой его». Мечник не посмел отказаться и открыл сундук. Вшух, наружу хлынула буря силы, словно только этого и ждала. Замок был снят, и в глаза ударил серебряный свет, который долгое время пребывал во тьме сундука. Внутри что-то лежало, формой напоминая меч. Мастер меча больше не мог оставаться хладнокровным. Это нечто было сделано нечеловеческими руками. Это была реликвия, упоминания о которой давно стерлись со страниц истории. Любой, кто не был на уровне мастера, вероятно, сгорел бы, едва прикоснувшись к ней. Это была реликвия божественной расы, название которой уже давно никто не помнил. «Тренируй свою левую руку, чтобы ты мог использовать ее уже через год». Мечник в маске покачал головой, не в силах выдавить из себя и слова. Прижав сияющий серебряный меч к груди, он поклялся в верности своему хозяину. Мужчина с удовлетворением посмотрел на эту сцену, после чего перевел взгляд вдаль. Еще рано, но в следующие 5 лет я уничтожу своего некомпетентного отца и изменю эту империю. Это был закон, согласно которому лишь сильнейшие удостаивались права сесть на трон. В империи Андрас королевская семья была самой сильной, и их кровь никогда не ослабевала с тех пор, как трон оказался в руках короля Фернанда. Глаза Триго, принца империи, принца Фермута, сияли. В корне изменив свои отношения с Эльфхимом, делегация и Теодор вновь оказались на Красном плато. Высушенная пустыня не была для них преградой, пока их сопровождал мастер Белой башни. Со следующим восходом солнца после того, как группа покинула Великий лес, граница с королевством Милтор была пересечена. Эту скорость нельзя было описать даже как молниеносную. Старая поговорка «хорошая прогулка не может быть утомительной» звучала крайне спорно, поскольку мастер Белой башни дышал тяжело и порывисто. 30 минут привал. Мне не хватает магической силы для использования массовой телепортации. Хорошо, так или иначе, даже у Шукучиха существовали свои ограничения. Группа могла быстро передвигаться, но нагрузка на мага была просто неимоверной. Любой, кто не обладал почти неограниченной силой 7-го круга, был бы вымотан всего после нескольких таких шагов. Ну, как бы там ни было, эта магия была просто потрясающей. Орта прислонился к стене и начал вращать свои круги. Теа прищурился, глядя на мастера Белой башни, и пробормотал себе под нос. «Если я смогу должным образом обучиться такой пространственной магии, это будет великая сила, но я не должен быть слишком жадным». Он повстречался с мудрецом, и прямо сейчас сила Теодора уже превышала его собственные допустимые пределы. Сила Левитайна, Умбра и сущности, извлеченных из прочих сокровищ. Если он поглотит артефакт, связанный с пространственной магией мастера Белой башни, то, возможно, его оставшийся льготный период станет еще короче. 5 лет. Если как следует задуматься об этом сроке, то это больше похоже на 3 года. Спустя 3 года с его телом что-то начнет происходить. Он не знал, что это именно, но предчувствие было зловещим. Ему было вполне понятно, что произойдет что-то плохое. Итак, 3 года. В течение следующих 3 лет ему нужно было построить сосуд, который сможет справиться с его способностями. К счастью, благодаря инциденту в Эльфхиме, его ценность, как верного подданного Милтора, вырастет. А значит, вырастет и уровень помощи. Нет, он не должен пользоваться своим именем и заслугами. Забудь о повседневной рутине мага и живи как зверь. Исследуй широкий мир и увеличивай размер своего сосуда, сталкиваясь с новыми людьми. Таким был совет Мирдаля. Теа мог догадаться, почему Мирдаль не упомянул о решении этой проблемы напрямую. Концепция сосуда не была известна даже в Милторе, который славился своими магическими познаниями. Это была неизвестная сфера, которую невозможно было познать или увидеть. Итак, Мирдаль привел Теодору пример, который он мог понять. «Так же, как ты боролся все эти годы, сделай так и на этот раз». Спустя 5 лет после поступления в Академию Бергена, Теа встретился с Глаттонни, а затем стал квалифицированным магом. В конце длинного пути, лишенного всяческой надежды, он столкнулся с судьбой, которую можно было бы назвать легендарной. Если бы ему сказали, что так произойдет, то, возможно, он не действовал бы так искренне и усердно. Если так, то что Теодору Миллеру необходимо прямо сейчас? К счастью, его сопровождал тот, кто мог ответить на любые вопросы. Вопрос и ответ. Как только он вернется, то сообщит о своих достижениях Курту 3, а затем спросит Глаттонни. В каком-то смысле оставшийся ему срок означал и прекращение их совместного сосуществования. Гримуар вряд ли захочет просто так расставаться со столь активным пользователем, а потому не колеблясь научит тебя, как расширить свой сосуд. Правда, основной вопрос крылся где-то в другом месте. Цель ли предназначение остальных 7 грехов, и та истина, о которой я до сих пор не знаю. Так или иначе, такова была судьба каждого мага, следовать по таинственному и неизвестному пути. Теа был еще незрелым, и у него не было ответов на все интересующие его вопросы. Тем временем Орта уже закончил свой отдых. Сражение с легендарным гримуаром, Налаживание отношений с близкими соседями. Непредвиденное приключение подошло к концу. Независимо от того, какие события ждут Теодора дальше, сейчас ему нужно вернуться. Вернуться в сердце магического королевства Милтер, в столицу Монавиль. Глава 118. Маг, поедающий книги. Часть 1. Подписание договора о дружбе с нейтральной северной страной Эльфхимом, вероятно, было одним из самых важных начинаний за последние несколько сотен лет. Империя Андрас, а также другие государства центрального континента, попросту не могли остаться в стороне и направили своих разведчиков для детального выяснения всех обстоятельств. Поэтому ни у кого не было сомнений в том, что на делегации лежала попросту огромная ответственность. Если по чьей-то вине переговоры будут провалены, то такой делегат не ограничится персональными штрафами. Взыскание постигнет и семью такого человека, и всех его родственников. Однако, несмотря на всеобщую озабоченность, делегация вернулась домой даже с лучшими результатами, чем ожидалось. Они сумели подписать по-настоящему историческое соглашение. Придворные чиновники собрались в зале заседаний всего через час после получения новостей. Поздние историки наверняка напишут, что даже самые замкнутые дворяне выбежали из своих домов, стремясь принять участие в собрании. «Кажется, все на месте. Докладывайте, мастер Белой башни», — приказал король Милтара, Курт III. Даже настроение Курта III слегка отличалось от обычного. Как и всегда, он был полон достоинства, но на его лице можно было прочесть легкое нетерпение, словно он ждал, когда наконец мастер Белой башни заговорит. Стоя посреди этой тяжелой тишины, Орта наконец-то заговорил, и его слова вызвали настоящий шторм. Тройное увеличение товарооборота, значительное увеличение количества артефактов массового производства, подлежащих экспорту, получение права на проведение небольшой вырубки деревьев в Великом лесу, регулярное взаимное посещение делегациями. Ни один из этих пунктов не был пустышкой. Для некоторых эти слова и вовсе были тяжелее золота, а потому дворяне и маги не могли усидеть на месте. Если бы в зале не было короля, то они, вероятно, и вовсе подскочили бы со своих мест и бросились к Орте. Только одного из этих пунктов было достаточно, чтобы удвоить или утроить их доход. И такими было большинство договоренностей, о которых рассказывал Орта. Наконец, как только были оглашены детали военной взаимопомощи и поддержки, Курт III поднялся со своего трона и воскликнул. Замечательно. Курт III был правителем, который избегал всех ненужных формальностей и напыщенности. Разве он когда-то стремился пустить хоть кому-то пыль в глаза? По крайней мере, ни один из собравшихся здесь людей об этом не слышал. И вот, король улыбался с таким радостным выражением на лице. Он обвел взглядом делегацию и на каком-то моменте остановился. Там, куда он смотрел, стоял знакомый молодой человек. Мои глаза меня не подвели. На молодом человеке была красная мантия, а на его лице все еще было слегка усталое выражение. Это был Теодор Миллер, центральная фигура недавнего большого события. Согласно секретному докладу мастера Белой башни, вклад Теодора был основным. Он добился куда большего, чем даже Орта, который отрезал руку мастеру меча. А раз так, Курт III должен был признать его достижение. Теодор Миллер, да, ваше величество, я слышал, что твои заслуги прекрасны и на этот раз. Ты использовал национальное сокровище и прославил королевство Милтер. Я не заслуживаю этих слов, ваше величество. Восхищаясь тем, как этот молодой человек спокойно принимает похвалу из уст самого короля, он продолжил. Ты добился достаточного количества достижений, чтобы повысить тебя до ранга главного мага. Таким образом, с этого момента Теодор Миллер объявляется условно главным магом. Любые дополнительные процедуры будут пропущены, и он будет автоматически повышен до данного ранга в тот момент, когда достигнет 6-го круга. Возражения есть? Спасибо, ваше величество. Хорошо. Также я подготовлю индивидуальные награды для каждого члена делегации. Несколько раз кивнув головой, Курт III посмотрел на тебя, который все еще был крайне спокоен. Не знаю почему, но атмосфера вокруг него немного изменилась. Теодор выглядел куда хладнокровнее, чем несколько месяцев назад. Возможно, в ходе этого путешествия он чему-то научился. Король Милтара улыбнулся мысли о рождении следующего мастера башни. Правда, он еще не знал, что этот молодой человек уже перепрыгнул через стену 6-го круга. Как только Теодор вернулся в Монавиль, он тут же отправился на общее собрание, а потому получил возможность вернуться в свою комнату лишь после захода солнца. Лица дворян и старших магов, собравшихся, словно голодные собаки, во многих отношениях были пугающими, но, к счастью, они не стали беспокоить людей, которые только что вернулись из Альфхейма. А если быть точнее, причиной этому была Вероника. Думаю, тебе и самому не по себе от всех этих скучных мероприятий, это все удел стариков. Самая яркая красотка королевства с пылающей рыжими волосами погладила голову Теодора. Он уже приготовился к тому, что в ближайшие несколько часов его будут таскать за собой, однако Вероника просто пожала плечами и рассмеялась, ткнув пальцем в грудь Теа. Похоже, мой шестой круг был обнаружен. Он мог лишь восхищаться Вероникой, которая узнала об этом, даже не активируя свои круги. Однако, раз она решила не поднимать эту тему, то он решил, что позже обязательно принесет ей коробку с разнообразными десертами из кондитерского магазина столицы. Теодор открыл дверь и вошел в свою комнату, радуясь долгожданной тишине. Затем он лег на кровать и пробормотал: «Главный маг – это определенно привлекательная должность. Помимо высшего ранга, которого удостаивались лишь мастера башен, обладание рангом главного мага означало высшую честь и престиж в башнях магии. Главные маги могли создавать свои собственные организации или исследовательские группы, или даже использовать часть государственного бюджета для ведения своих собственных исследований. Даже принцы и графы маленьких и средних королевств не осмеливались смотреть на главных магов свысока. Если бы Теа заявил, что уже находится на шестом круге, то его вполне можно было бы повысить до ранга главного мага. Однако после некоторых раздумий Теа решил не выбирать этот путь. Он еще новая фигура для Милтара. А значит, по мере роста его статуса и полномочий, бремя ответственности также станет тяжелее. Если он войдет в права главного мага, то Теодору будет куда сложнее покинуть Милтар и путешествовать так, как ему вздумается. Право свободно распоряжаться ресурсами королевства означало неизбежную привязку к самому королевству. Таким образом, ограничение на уход из него было вполне естественным. Проблема заключалась в том, что такое ограничение было фатальным для нынешнего Теа. Думая над этим, Теа вдруг поднял свою левую руку. «Эй, я знаю, что ты проснулась. Нам много о чем нужно поговорить, поэтому не трать свое время. КХМ». Благодаря наличию связи между ними, Глоттани не могла обмануть Теа и прикинуться спящей. Итак, в конце концов, Глоттани перестала молчать и кашлянула. А затем Теа положил перед рукой заготовленные книги. «Вы поглотили применение огненной магии. Ваше понимание книги очень высокое. Владение магией огня выросло. Близость к огню уже достигла своего предела. В качестве компенсации, владение магией огня повысится еще больше». Знания из книги проникли в его голову самым естественным образом. Теа на мгновение сосредоточился на своих ощущениях, после чего посмотрел на левую ладонь. Настало время для вопроса и ответа. В основном все это время он использовал эту функцию для получения просвещения в сложных формулах, а также в прочих вопросах применения тех или иных заклинаний. Теа хорошо подумал над тем, какими будут его слова, и произнес, что собой представляет Мирдаль. Все-таки это вылезло. Если бы Глоттани была человеком, то она бы явно нахмурилась. Жадный гримуар на какое-то время замолчал, после чего раздраженно ответил: «Это слишком абстрактно, и я не могу предоставить тебе конкретную информацию. Если бы он не разблокировал четвертую печать, то я даже этого не стала говорить. Тогда можешь ли ты предоставить какую-либо информацию о других семи грехах? Только следующее. В случае с Супербией, ее значение было низким, и я смог раскрыть кое-какие данные, потому что мы столкнулись с ней. Если ты хочешь услышать подробную информацию о других пяти, то сперва тебе нужно разблокировать шестую печать». И в самом деле, если бы Глоттани могла ответить на этот вопрос, то у нее не было бы причин мешать Мирдалю говорить. У Теодора были сомнения, и именно поэтому он решил задать Глоттани этот же вопрос. Однако, как он мог догадаться, Глоттани находилась под определенным ограничением и не могла свободно обсуждать эту тему. Затем он вспомнил совет Мирдаля. «Мои слова подразумевают наличие секрета, о котором я не могу рассказать тебе прямо сейчас. Это секрет, который ты не должен знать». По крайней мере, старик не проявлял никаких признаков враждебности к Теодору. Возможно, Теа просто не заметил, но он решил довериться своей собственной интуиции. Если он впадет в ненужные сомнения, то и вовсе не сможет выбраться из сложившейся ситуации. Он должен был сделать первый шаг, чтобы преодолеть этот кризис. Теа отбросил лишние мысли и сказал: «Тогда я поставлю вопрос по-другому. Правда ли, что мое тело просуществует всего лишь 5 лет, как сказал Мирдаль, это правда. Если точнее, то 4 года, 8 месяцев и 23 дня. Допустимая погрешность составляет 7 дней. Черт, услышав во второй раз, сколько ему осталось жить, все сомнения отпали окончательно. На самом деле, разве за это не был ответственен сам гримуар? Он не предупредил о побочных эффектах той или иной еды, и жизнь пользователя внезапно оказалась в опасности. Таким образом, Глоттони должна взять на себя ответственность за этот вопрос. Если бы Тиа умер, гримуару пришлось бы искать нового контрактора и начинать все с нуля, так что это пошло бы во вред самой Глоттони. Теодор снова успокоился и задал прямой вопрос. Мирдаль сказал мне расширить свой сосуд, как это сделать? Запрашиваемая информация выходит за рамки одного вопроса. Не смеши меня, холодно возразил Теодор. Во время сражения с Суперби я уже убедился, что ты можешь действовать по своему усмотрению. Если ты воспринимаешь меня своим контрактором, значит, ты несешь ответственность за любые ситуации, о которых заранее меня не предупредила. Разве это не так? Хорошо, в этом есть определенная логика. Бессмысленно было приводить Глоттони эмоциональные аргументы, поскольку гримуар становился более гибким, когда сталкивался с логическими опровержениями. Тиа был связан с Глоттони уже целый год, а потому уже немного разбирался в характере и поведении Глоттони. Как и ожидалось, гримуар принял аргумент Теодора и подчинился его требованию. Самый простой способ – человеческое жертвоприношение. Что, я не делю людей на добрых и злых, на женщин и мужчин. Тебе не составит труда расширить свою душу, если ты принесешь в жертву около 100 человек. Также это может помочь тебе преодолеть стену 7-го круга. Увольте. Этого я делать не буду. Гримуар не заботился об этике и предлагал нечто крайне злое. Человеческие жертвы – это был наихудший грех, который несколько столетий назад практиковали чернокнижники. Принести в жертву 100 человек. Подобное злодеяние выходило за рамки даже национального масштаба. Тиа стиснул зубы и покачал головой. Затем Глоттони предложила ему второй вариант. Создай свою карму. Карму, каждое твое действие, хорошее оно или плохое, но которое влияет на мир, увеличивает твой сосуд. Ты можешь кого-то спасти, ты можешь кого-то уничтожить. Создание дхармы, 1, расширяет границы кармы. С ее помощью также можно достичь мастерского уровня. Слова Глоттони были настолько глубокими, что Тиа с трудом уловил суть сказанного. Другими словами, он должен был сделать нечто, что каким-то образом повлияло бы на материальный мир. Это могло быть как хорошим, так и плохим. И если он так сделает, то его сосуд практически наверняка увеличится в размерах. Тиа решил, что оставит эту теорию на потом и спросил о следующем варианте. А кроме этого, об этом можно было и не спрашивать. Почему? Возможно, потому, что было отклонено уже целых два варианта. Голос Глоттони стал раздраженным. Ты должен делать то же, что и раньше, только намного усерднее. Эффективность этого способа ниже, но ты вполне сможешь вложиться в установленный срок. Я должен делать то же самое? Да, ответила Глоттони поставленному в тупик Теодору. Ищи оригинальные книги. 1. Дхарма, Дхамма, санскрит, Дхарма, Пали Дхамма учение, законы ДР. Одно из важнейших понятий в индийской философии и индийских религиях. Дхарму можно описать как совокупность установленных норм и правил, соблюдение которых необходимо для поддержания космического порядка. Понятию дхармы трудно найти эквивалент. Слово дхарма буквально переводится как то, что удерживает или поддерживает, от санскритского корня дхар. Поддерживать. В зависимости от контекста, дхарма может означать нравственные устои, религиозный долг, универсальный закон бытия и т.п. Глава 119. Маг, поедающие книги, часть 2. Оригинальные книги не относились к категории книг, созданных при помощи магии дублирования, а были написаны непосредственно самими авторами. До сих пор Тиа поглотил всего 3 оригинальные книги. Баллистическая магия, введение в магию духов и песнь боя. Они выступали в качестве основы, на которой были построены его способности. Однако, как оригинальные книги могли решить возникшую проблему? Я не понимаю, разве мой сосуд уже не достиг предела? Достиг. Тогда не будет ли употребление оригинальных книг увеличением нагрузки на сосуд? Почему это является решением? ГРМ, тяжело объяснить, задумалась Глоттони, после чего снова заговорила, твой вопрос не совсем ошибочен. Способности, которые ты получаешь из оригинальных книг, будут заполнять сосуд. Но в этом процессе ты можешь приобрести кое-что еще. Что же? Фрагмент души автора, оставленный в оригинальной книге. Глоттони уже когда-то говорила, что даже несмотря на то, что автор оставлял в своей книге лишь небольшую часть своей души, но это все-таки происходило. До сих пор Теодор уже встречался с авторами съеденных им оригинальных книг. Он почувствовал на себе боевые способности Альфреда и увидел демонстрацию боевых искусств Ли Юнсуном. Случай с Мирдалем слегка отличался, но того старика следовало рассматривать как исключение. Теодор понял смысл слов Глоттони и спросил: «Значит, поглощение фрагмента души может расширить мой сосуд, верно? На самом деле, твой сосуд был уже наполовину полным, когда ты съел Умбру. Если бы ты не использовал трансмиссию на Альфреде, ты умер бы от этого». «Трансмиссия». Теа заметил хитрость, скрытую в этом замечании. Обычное поедание не могло извлечь из книги абсолютно все способности автора. И дело было не в таланте и способностях Теодора. Точно так же, как Теа не мог стрелять магической ракетой так ловко, как Альфред, ему не удалось получить 100% его прочих способностей. Однако Теа преодолел это ограничение, воспользовавшись функцией трансмиссии. Ранее он считал, что это просто функция, которая эффективно воспроизводит навыки автора, но теперь он понял, что это нечто другое. Трансмиссия позволяла расширять его собственные возможности, его сосуд, выше заданных пределов. В противном случае не глупо было бы рисковать потерей своего собственного «я». Если бы у тебя не было сильной воли, или Альфред не захотел бы помогать, то еще до начала схватки с Супербион бы попросту умер, как личность. «Нет, это немного неправильно», – прокомментировала Глоттони, читавшая его мысли. «Что? Обычно трансмиссия не используется таким образом. В тот раз все произошло мгновенно, поскольку ситуация была критической. Тем не менее, изначально трансмиссия подразумевает процесс постепенной ассимиляции. Процесс, как ты мог заметить, во время боя иногда возникала путаница с личностью. Конечно, это не проблема, если пользователь в разы сильнее. Но если другая сторона превосходит его, то, в конечном итоге, пользователь может быть съеден ею. В прошлый раз тебе повезло. Другими словами, если бы Альфред был плохим человеком, тогда он мог бы захватить тело Теодора. Однако, так или иначе, Теа больше не мог объединиться с Альфредом. Таким образом, Теодор организовал в своей голове полученную им информацию. Итак, было три способа предотвратить то, что с ним могло произойти через 3 года. Первый вариант он отбросил, даже не став его рассматривать. Человеческие жертвы принадлежали к области черной магии и считались табу в королевстве Милтер. Того, кто на этом попадался, ждало суровое наказание. Даже Теодор, обладатель серебряной медали за заслуги, не смог бы избежать кары. Второй же способ вполне заслуживал права на рассмотрение, делать что-то хорошее или злое. Тем не менее, он был каким-то странным. За все это время Теа уже обезвредил 2 гримуара и уничтожил старшего лича. В результате число жизней, которые он спас, не поддавалось исчислению. К сожалению, Глоттони сказала, что его героические действия вообще не несли в себе никакой пользы. Гримуары не в счет, они находятся вне причинно-следственных связей и не влияют на карму. Более целесообразно было бы поймать нескольких бандитов. Это было прискорбно, но логично. Осознав данный факт, Теа посмотрел на темноту за окном. Столица королевства Милтер, Монавиль. Открывавшийся с высокой магической башни живописный вид на столицу был поистине впечатляющим, но он был ничем по сравнению с великолепными пейзажами, которые он видел вместе с Эллиной на ветви Древа Мира. В мире было еще много достопримечательностей, которых он не видел. Даже на книжной полке в самой захудалой библиотеке могла быть скрыта какая-то тайна. И каждый маг должен был выбрать свою собственную пустыню, которую ему необходимо было пересечь. «Готов ли я сойти со знакомого пути и пойти тяжелой и неизведанной дорогой?» – спросил сам себя Теа. «Ну, похоже, то, что мне нужно делать, уже определено». Когда Глоттони заснула, Теа сжал кулаки. Он хотел улучшить самого себя и пройти через уготованные ему трудности. Точно так же, как когда он прорвался через армию нежити, когда столкнулся с Супербией и когда он без страха прыгнул в огненный шторм Левитайна. Как и всегда, он должен был просто верить в себя и двигаться вперед. Независимо от того, станет он героем или нет, глядя на ночные огни Монавиля, Теодор принял решение. На следующий день, как только Теодор открыл глаза, он тут же вступил в бой. С течением времени решимость человека имела свойство угасать, поэтому, чем скорее он возьмется за дело, тем лучше. Тя оделся в свою повседневную одежду и решил, что сперва расскажет об этом своему учителю. Это была не просто процессуальная проблема, а вопрос морали. Он, конечно, будет волноваться, но я не могу скрыть это от него. Несмотря на достижение 6-го круга, Винс Хайдель все еще был учителем Теодора и компаньоном, с которым он разделил секрет гримуара. Отношения между этими двумя мужчинами были намного крепче, чем обычная связь между учителем и его учеником. Он не мог держать угрозу своей жизни в тайне от него, к тому же Винс мог дать ему несколько полезных советов. Наконец Теодор остановился перед дверью Винса. Тук-тук. Когда Тя сделал глубокий вдох и постучал, то услышал знакомый голос своего учителя. «Тя, это ты? Дверь открыта, заходи». «Да, учитель». Как и сказал Винс, дверь не была заперта, и как только Тя вошел внутрь, с ним тут же поздоровался знакомый запах кофе. Это был кофе ручной работы, который Винс пил после того, как покинул Академию Бергена. Настроение Тя сразу же приподнялось, когда он по предложению Винса присел напротив него. Тя почувствовал, как у него на сердце стало легче, и он заговорил. История не была особо длинной, но к тому времени, как рассказ Тя подошел к концу, пар, исходящий из кофейной кружки Винса, исчез, а лучи света, проходящие через окно, повернулись на несколько градусов. Тем не менее выражение лица Винса было не таким же простым, как эта история. Маг вздохнул и попытался успокоиться, услышав о сроках, уготованных его ученику. Подобные рассказы не должны были звучать из уст молодого человека, которому было всего 20 лет. «Да уж, у меня есть много чего сказать, но я не буду. Ты и сам понимаешь, насколько серьезна эта ситуация. Спасибо за понимание. Тебе не нужно благодарить меня. Ах, подожди минутку. Я как раз закончил работу над подарком». Винс собирался сделать тебе подарок, пока Теодор смущенно смотрел на своего учителя. Винс вытащил из ящика своего стола какую-то книгу. На ее обложке все еще были влажные чернила, а, значит, Винс и вправду только что ее закончил. Использовав просушивающую магию, он передал ее Теодору. Это был результат его многолетних исследований. Обложка гласила: «Экскурс в древнюю магию Балькарда». Оценка: «Экскурс в древнюю магию Балькарда». В этой книге описывается магия Балькарда империи, существовавшей в древние времена. Волшебники той эпохи использовали магию, которая была в несколько раз более эффективной и мощной, чем современные магические системы. После нескольких лет исследований автор, Винс Хайдель, раскрыл закономерности этой системы. Глубина мудрости этого источника знаний превосходит обычные магические книги. Уровень вашего понимания минимален. Класс книги – редкая. После ее поглощения, вы обучитесь основам языка Балькарда. Это оригинал, написанный непосредственно самим автором, с которым у вас близкие отношения. Существует высокая вероятность того, что после ее поглощения вы освоите некоторые навыки Винса. Теодор машинально использовал оценку и, посмотрев на предоставленную гримуаром информацию, почувствовал страх. Магическая система, которая использовалась в древние времена. Как только это достижение распространится по магическому сообществу, то Винсу Хайделю непременно будет пожалован ранг главного мага, а также прочие награды и почести. Глядя на своего впечатленного ученика, Винс улыбнулся и произнес: «Если тебе нужны оригинальные книги, то моя должна оказаться полезной. Хотя я не знаю, поможет ли это твоей проблеме». «Нет, она просто замечательная. Что ж, именно благодаря тебе я смог закончить исследование. Я рад, что это в какой-то степени смогло помочь и тебе». Тя убрал магическую книгу в свой инвентарь, а на лице Винса повисло тяжелое выражение. «Отправиться в путешествие, чтобы найти оригинальные книги. Это будет нелегко», — подумал маг. Но Тя уже все решил. Оставлять страну, где его восхваляли как героя, было далеко не легким выбором. Чтобы избежать преследования со стороны империи Андрас, он должен был скрывать свою личность и не мог делать всего, что хотел. Возможно, Винс должен был сказать Тя, чтобы тот забыл о совете Мирдаля. Это было бы настоящим позором для него, как для наставника Теодора, но он, возможно, не дал бы этого совета, если бы находился на месте Мирдаля. Однако, так или иначе, Винс передал своему ученику всю информацию, которую только мог. Шу-у-у. Достав карту и разложив ее на столе, Винс начал объяснять: «Если твоя цель – поиск оригинальных книг, то сперва тебе стоит отправиться на центральный континент». Милтар был известен как магическое королевство и, в соответствии со своим названием, В нем было полно магических книг. Однако, когда речь заходила об оригинальных книгах, история несколько отличалась. Как уже несколько раз упоминалось, магическое сообщество копировало все доступные ему оригиналы. Волшебники не хотели видеть, как ценность знаний растет или падает из-за каких-то коллекционеров. Итак, в Милторе было мало людей, которые увлекались коллекционированием магических книг. Как правило, таковыми являлись дворяне или зажиточные торговцы, проживавшие в других странах и стремящиеся таким образом украсить свои особняки. В частности, тебе стоит заглянуть в торговое королевство Каргас, которое находится в самом сердце центрального континента. Однако учти, в нем роятся все типы людей. Оригинальные книги продаются там по высокой цене, а, значит, там много толстосумов и, соответственно, преступников. Я не сомневаюсь в твоих навыках, но лишние трения тебе будут ни к чему. Каргас на центральном континенте. Я запомню. Хороший совет всегда был на вес золота. Винс продолжал рассказывать тебе о вещах, необходимых для путешествия. Например, как пересечь границу, какие законы в тех или иных странах, и как нужно себя в них вести. К счастью, у тебя была прекрасная память, а потому он без особого труда все это запоминал. Ох, и вот еще что. После длинного объяснения Винс отхлебнул уже остывшего кофе и произнес: «Ты теперь герой Милтора. Магическое сообщество и королевская семья вряд ли захотят, чтобы ты покидал королевство. Как ты планируешь выехать за границу?» Это был разумный вопрос. После того, как Тиа столкнулся с монстром под названием Супербия и стал государственным гостем Эльфхейма, его статус вырос, и у Милтора не было никакого способа гарантировать его безопасность за пределами королевства. Если бы у рыцарей теней Андроса был черный список, то имя Теодор Миллер, вероятно, попало в пятерку первых. По этой причине у Тиа был лишь один человек, на которого он мог рассчитывать. Он являл собой кульминацию власти в Милторе и был единственным, кто мог командовать всеми четырьмя мастерами башен. У меня нет выбора, кроме как обратиться к его величеству напрямую. Глава 120. Маг, поедающий книги. Часть 3. Курт 3 взошел на престол при поддержке всех без исключения башен магии во главе с великим волшебником Бландилом Андрункусом. Когда Курт 3 был коронован, во многих отношениях он считался всего лишь марионеткой в руках магического сообщества. Ему было всего 20 лет, когда он унаследовал трон и прыгнул прямиком в суматоху войны против империи Андрас. Спустя десятилетия непрерывных побоищ, мальчик превратился в короля с трезвым взглядом на жизнь. Он создал мощную армию и внедрил систему вознаграждения и наказаний. Его метод правления полностью основывался на этих двух принципах, благодаря которым королевство достигло своего величайшего расцвета с самого момента его основания. Он был правителем, который придерживался своих собственных убеждений, но при этом не забывал о натуре магов и о том, что всегда можно быть гибким. Курт III был идеальным правителем для нынешнего королевства Милтор. Теодор вырос, зная, каких достижений добился Курт III. Если слова подкреплены неопровержимой логикой и твердыми фактами, то он прислушается к тому человеку, который намного ниже его по статусу. Таким образом, проблемы, которые Теодору нужно было решить, сузились до одной. И теперь главный вопрос заключался не в том, как убедить короля, а как поговорить с ним. Теодор имел некоторые достижения, положительно влиявшие на его статус, но ему все равно было крайне непросто встретиться с королем лично. Свободные аудиенции были возможны лишь для мастеров башен и высокопоставленных дворян. Тем не менее, он зря беспокоился, поскольку вскоре после этого Курт III пригласил Теодора на ужин. Ужин должен был состояться в месте, где не было ни дворян, ни чиновников, а потому вполне можно было обсудить некоторые конфиденциальные вопросы. Теодор, который хотел как можно больше избегать внимания к своей персоне, без колебаний принял это приглашение. Он и подумать не мог, что все так легко разрешится. Передал Теодору приглашение Курта III мужчина средних лет. Королевский камергер Дуглас был самым обычным мужчиной незнатного происхождения и со временем смог выслужиться до ближайшего помощника короля. Он был весьма необычным человеком, поскольку его присутствие всегда вызывало у людей чувство комфорта. «Я проведу вас, и если вам не по себе, все нормально, тогда прошу за мной». Статус Тиа был куда ниже, чем у королевского камергера, но отношение Дугласа к нему не изменилось ни на йоту. Ему было все равно, герой Тиа или обыкновенный удачливый юнец. Дуглас просто делал свою работу, не вмешивая в нее свое личное отношение. Подобная верность своим обязанностям и была, вероятно, тем самым, что рассмотрел в нем Курт-3. Так или иначе, все приготовления были закончены. Его величество ждет внутри. Дуглас остановился перед великолепной и хорошо охраняемой дверью. Узоры, символизирующие башни магии, гармонично переплетались с гербом королевской семьи. Это означало, что ни одна из сторон не была выше или ниже другой, и что они все являются столпами королевства Милтер. Эти узоры могли вызывать определенное раздражение у некоторых авторитетных дворян, но в то же время заставляли независимых магов испытывать сильное чувство привязанности. И там, за этой дверью, находился человек, стоявший на вершине королевства Милтер. Что ж, вперед. Теодор притронулся рукой к массивной двери, не переставая нервничать. Вместе с этим он задался вопросом, неужели на двери была магия уменьшения веса? По сравнению с тем, что он ожидал, дверь оказалась намного легче. Она была огромной, но Тиа не испытал никаких проблем с тем, чтобы ее открыть. И вот, перед его глазами начала медленно разворачиваться сцена по ту сторону двери. Ик. Теодор забыл все слова, которые заранее заготовил. Тиа понятия не имел, как так получилось. Конечно, хорошо, что он достиг своей цели, встретить Курта-3 вне дворянского собрания. Само место встречи тоже было неплохим. Это был ресторан во дворце, в котором можно было не беспокоиться о наличии посторонних ушей. Однако он и не предполагал, что возникнет такая переменная. А теперь аам. Вероника подцепила своей вилкой большой кусок мяса и протянула его ко рту Теодора. В подобном не было ничего удивительного, если это касалось родителей и детей, или влюбленных. Однако чтобы так себя вести в королевском ресторане, да еще и под пристальным взглядом самого короля. Мастер башни, что, тебе не нравится, как я тебя кормлю? Я не про это. Глядя на ее кислую мину и испытывая колоссальнейшее давление, Теодору ничего не оставалось, кроме как съесть кусок мяса и почувствовать себя ребенком. Место для серьезного разговора превратилось в его подобие. К счастью, Курт-3 прервал этот безмолвный диалог. Ха-ха, впервые такое вижу. Вероника почти ко всем равнодушна. Так что ты определенно ее чем-то заинтересовал, Теодор, в ваше величество, не стесняйся, я позвал эту озорницу, чтобы ты чувствовал себя уютнее. Итак, виновником был король. Тиа украдкой посмотрел на Курта-3, даже Вероника не решилась бы без разрешения прервать его ужин. Исходя из этого, очевидно, король пригласил ее, потому что думал, что Тиа будет нервничать, оставшись наедине с ним. В каком-то смысле особых поводов для беспокойства здесь не было, но так уж получилось. Тиа глубоко вздохнул, выглядя так, словно провел бессонную ночь. Что ж, ничего не поделаешь. Кроме того, был шанс, что Вероника поддержит его. Ситуация отличалась от ожидаемой, но он все равно должен был сделать то, что собирался. Таким образом, он беседовал с ними, ожидая подходящего момента, чтобы поднять эту тему. Не знаю, возможно, более уместно будет поговорить об этом уже в конце ужина. На данный момент они обсуждали то, что случилось в Эльфхиме. Тиа описал 5 из 6 высших эльфов, с которыми ему довелось повстречаться. Также он упомянул о силе Стрелы Хранителя. За время описания сражения с Левитайном Вероника и Курт-3 несколько раз опустошили свои бокалы. Один из этих людей был правителем государства, а другой был слишком силен, чтобы отправляться навстречу приключениям. Поэтому им было очень любопытно слушать подобные рассказы. К тому времени, как насыщенная история Тиа подошла к концу, появились десерт и чай. Курт-3 выдохнул и тихо пробормотал. «Как здорово! Я тоже хочу жить, как ты! Что вы, ваше величество? Хорошо, что я дал тебе национальное сокровище. Кто-то говорит, что я предсказал нечто подобное, но это была просто удача. Вот почему король не должен быть скупым». Курт-3 опустошил бокал и отставил его в сторону. Король выпил уже несколько бутылок вместе с Вероникой, но его фиолетовые глаза не показывали ни малейших признаков опьянения. Его взгляд был столь же внимательным, как и всегда. «Итак, что ты хочешь на этот раз?» – спросил Курт-3. «Только не говори, что ничего. По крайней мере, должно быть хоть что-то, чего жаждет твое сердце. Твоя история доставила мне удовольствие, но целью этого ужина была вовсе не она». Теодор опустил голову, стараясь изо всех сил не раскрывать на своем лице удивление. Он не хотел проявлять излишние эмоции перед королем. Пусть Курт-3 и вел себя с ним по-дружески, но Теа все еще был далеко внизу. Его собеседником был человек, который привел королевство Милтер в его золотой век. И Теа мог попасть в неловкую ситуацию, если бы забыл об этом факте. К счастью, он сумел сохранить свое самообладание благодаря постоянным тренировкам своей ментальной силы. Я буду честен, не было ни одного другого пути, который мог бы позволить ему избежать этого вопроса. Тя понял этот факт и принялся объяснять. Независимо от того, каких заслуг он добился, иерархия в королевстве Милтарат этого не изменилась. Хоть он и был в какой-то степени героем для этого государства, он все равно должен был высказать свое желание в максимально уважительной форме. После его слов лица двух людей застыли. Вероника ничего не сказала, а Курт Три с недоумением переспросил. «Уйти? В такое время? Если посмотреть на события в жизни Теодора Миллера, то сейчас было самое подходящее время, чтобы поднять и закрепить свой статус. Он добился выдающихся достижений в миссии с Эльфхимом. Тя был героем, который поставил в неловкое положение империю Андрас и повысил статус королевства. Если бы Теодор правильно воспользовался этой возможностью, то смог бы стать маркизом или графом. Нет, ему ни к чему были дворянские титулы, ведь Тя вполне мог рассчитывать на должность старейшины в магическом сообществе. Курт продолжил говорить непонимающим голосом. «Ты проделал хорошую работу с книгой, которую в прошлый раз взял из нулевой библиотеки. Теперь это завершенная версия песни боя, и благодаря этому военная мощь Милтара выросла почти на 10%. Это был подвиг, который в кратчайшие сроки поднял ранг Теодора до высшего, и всем было наплевать на то, что в этом процессе оригинальная книга была повреждена. Теодор был словно талисман для королевства Милтар. Даже королевская семья и дворяне относились к нему благосклонно и предлагали всяческие награды. Итак, я дам тебе право взять еще одну книгу из нулевой библиотеки. И это касается не только одной книги. Как главный маг, ты имеешь право свободно арендовать любые книги. Разве не намного эффективнее тренироваться в такой благоприятной среде, Ваше Величество? Тя понимал чувства Курта Три. С точки зрения правителя своего королевства, Курт Три не мог так просто отпустить Теодора. Короля не сильно беспокоила возможность предательства. Тем не менее, со слов Вероники, он был потенциальным кандидатом в мастера башни, а еще, государственным гостем Эльфхейма. Таким образом, королю совсем не с руки было держать такой перспективный материал вне поля своего зрения. Также Курт Три был обеспокоен возможным преследованием Теодора со стороны империи, которая была в ярости после того инцидента. Однако Теодор не сдался. «Ваше Величество, пожалуйста, поймите мое сердце. Ты, кроме того, у меня уже есть ключ к шестому кругу. Я понял, что опыт, который я получил в миссии, является основой для моего дальнейшего роста, и он отличается от борьбы с чернилами в моей комнате». Тя поднял голову и посмотрел на мрачное лицо Курта Три. Во взгляде Тя не было ни убийственных намерений, ни чего-то подобного, но он заставил человека, стоящего перед ним, почувствовать его сильную волю. Курт Три с тяжелым выражением лица повернулся к Веронике, которая до сих пор боролась с собой. В тот момент, когда лицо Теодора потемнело, «Я не знаю», — пробормотал Курт Три. Внезапно к Тя что-то полетело. Штух, предмет, который прибыл со стороны Курта Три, был пойман Теодором. Он был тяжелым и металлическим, но в то же время элегантным и наполненным магической силой. Этот браслет, лишенный каких-либо украшений, был аксессуаром, который носил король. Прежде чем Теодор успел спросить, что это такое, Курт тихо произнес: «Это защитный артефакт, созданный мастером Желтой Башни. Не знаю, поможет тебе он или нет, но это лучше, чем ничего. Ваше Величество, как только ты покинешь эту комнату, на тебя снизойдет вдохновение, и ты не будешь покидать своей лаборатории в течение нескольких месяцев. Подобный феномен для магов не редкость. Разве не так?» «Да, это так», — согласился Тя, осознав истинный смысл сказанных слов. Теодор Миллер был слишком знаменит. Если бы он открыто покинул королевство, то наверняка вызвал бы к себе повышенный интерес со стороны убийц и шпионов. Поэтому он должен был скрыть все следы. Используя тот факт, что маги часто запирались в своих комнатах, занимаясь исследованиями, третьи лица должны были поверить, что Тя все еще находится в Милтаре. Подобная маскировка не была идеальной, но она должна была купить ему некоторое время. Другими словами, Курт Три позволил Теодору уйти. Приняв столь радикальное решение, Курт несколько раз прикоснулся к своему левому предплечью, после чего повернулся к Тя и сказал: «Что ж, тебе пора идти. Для того, чтобы погрузиться в исследование на несколько месяцев, нужно много чего подготовить. Благодарю за добрые слова, Ваше Величество», — тихо ответил Тя, прежде чем уйти. «Привилегии, о которых упомянул Курт 3, были доступны крайне узкому числу людей. Те мог бесплатно брать книги из нулевой библиотеки, и к нему относились бы как к старейшине. Это была невероятная милость, которую король готов был предоставить Теодору Миллеру. Сердце Теа дико билось, но в то же время в нем ощущалось странное тепло. Теперь он понял, почему так много людей были в восторге от холодного Курта 3. После того, как Теодор вышел из ресторана, Курт 3 и Вероника остались сидеть в абсолютной тишине. Они отхлебнули крепкого чая из своих чашек, после чего в таком же молчании откусили по кусочку от своих десертов. Этот процесс повторялся снова и снова, пока один из них не заговорил. «Это удивительно. А-а-а!» Вероника с недоумением посмотрела на Курта. «Я думал, ты скажешь, что хочешь пойти вместе с ним. Редко когда от мастеров башен требуется выполнять работу напрямую. Я собирался разрешить тебе это, если бы ты схватила меня за воротник и начала трясти. Мастер синей башни и мастер красной башни. Было бы больно отпускать одного из столпов королевства Милтер, пусть даже на короткое время, но это был тот самый ценный Теодор Миллер. Теа был волшебником, который, казалось, был благословлен небесами. Он набирал силу быстрее, чем кто-либо другой, оставляя за собой след из подвигов, о которых можно было прочитать лишь в старых книжках. Теа был молодым человеком, который шел поступью настоящего героя. На лице Вероники появилось странное выражение. «ХММ, я и хотела пойти вместе с ним, но, я собиралась сказать об этом, но тут меня поразила одна мысль. Я не хочу иметь дело с ним в этом возрасте». На этот раз странную гримасу скорчил Курт 3. «Опасаешься инцидента? Я думала, что он догонит меня лет через 10, но теперь это больше похоже на 5 лет». Сказав это, она слегка облизнула свои сухие губы. Плавно двигающийся красный язык Вероники мог поколебать сердце любого мужчины. Хотя это и было только на четверть, но Вероника была великой волшебницей, унаследовавшей гены красного дракона. Желание и страсть, пробивавшиеся сквозь ее кровь, были намного выше, чем у мужчин и женщин человеческого рода. Таковой была судьба драконидов, разжигать желание как у мужчин, так и у женщин. «Возможно, я больше не смогу называть его малышом». С участившимся пульсом она смотрела на дверь, через которую вышел Теа. Глава 121. Пересечение пустоши. Часть 1. Между тем, в Монавиле бурлила жизнь, поскольку по всему городу уже распространились новости о налаживании взаимоотношений между Милтером и Эльфхимом. Среди жителей самыми загруженными были купцы из крупных торговых компаний. Они чувствовали запах денег лучше, чем кто-либо другой, и не могли упустить эту возможность. Некоторые и вовсе говорили, что такой джекпот выпадает всего раз в жизни. В одной из крупнейших торговых компаний Милтера, Полонелли, думали также: «Мы должны ковать железо, пока горячо, только тогда наша компания будет процветать». Однако босс Полонелли не был жадным. В башнях магии даже во дворце знали, что купцы будут пускать слюни от этой возможности и прилагать все усилия, чтобы попасть в квоту.